Глава 16. Возвращение домой. Выпустив шлейф выхлопных газов, автобус кряхтя подкатил к старому автовокзалу. «Вот мы и на месте», — объявил Тед и, подняв с земли чемоданы, повернулся к двум девочкам, стоявшим с ним рядом. Солнце нещадно палило с безоблачного неба, отчего даже в тени было очень жарко. Сэм с сожалением посмотрела на автобус и вспомнила теплые слова прощания, которыми они с Элли обменялись с тетей Бет и дядей Биллом. Увы, гостиница была полна гостей, а у хозяев полно хлопот, и им некогда было самим довести до автостанции племянницу и ее подружку. Когда все, наконец, оправились от потрясения, дядя Билл разрешил девочкам остаться до конца запланированного визита. А вот родителей Сэм было не так-то легко убедить. Она знала, когда она вернется домой, ее ждет строгое наказание. Впрочем, оно того стоило. Как только стало известно о находке в Холлоу-Инн, туда словно мухи на мед слетелись репортеры всех мастей. В течение пары дней были забронированы все номера. Все мечтали хотя бы одним глазком взглянуть на потерянное завещание, спрятанное сокровище и призраков. Всю прошлую неделю девочки помогали подготовить гостиницу к наплыву гостей. Дядя Билл и Тед решили включить потайную хижину в экскурсионный маршрут Холлоу-Инн Тур, обзорную прогулку по гостиничной территории, которая будет включать в себя осмотр всех достопримечательностей и рассказ о переломных моментах истории семьи Холлоу. Тед в новой для себя роли экскурсовода не сидел без дела. Горничная вернулась к работе на следующий день после того, как был схвачен Билли Фишер. Учитывая наплыв гостей, тетя Бет и дядя Билл решили в срочном порядке нанять еще одну горничную, а также кого-то еще, кто помог бы с организацией экскурсии и пеших прогулок. Дядя Билл договорился встретиться с местным архитектором и подрядчиком, чтобы разработать план реконструкции здания. Сэм и Элли не могли дождаться следующего лета, чтобы посмотреть, что же в результате получится. Несмотря на бурную деятельность, подружки провели немало времени на озере Флоренс. Поскольку угроза миновала, они смогли понежиться на изумительном песчаном пляже и поплавать. Даже тетя Бет ходила купаться вместе с ними, а дядя Билл показал им лучшие места для рыбалки. Тед оказался хорошим гребцом и прокатил их через все озеро на другой берег. После чего они вдоволь нагулялись жарким летним днем. И вот теперь, готовясь сесть в автобус, Сэм вздохнула и вытерла потный лоб. «Даже не верится, что мы провели здесь 2 недели». «Да», — согласилась Элли, — «такое ощущение, будто мы только что приехали. Я рада, что все закончилось так хорошо». «Если бы не вы двое», — сказал Тед, — «это золото так и не было бы найдено». «Ты бы тоже догадался, если бы нашел дневник и разгадал загадку до нас», — скромно возразила Сэм. «Только не надо скромничать», — возразил Тед. «Вы за 4 дня сделали то, чего очень многие пытались добиться на протяжении многих лет». Подружки зарделись от смущения и зашли в автобус. Взяв у Теда чемоданы, водитель положил их в отсеки над сиденьями в задней части автобуса. «Похоже, мы единственные пассажиры», — сказала Сэм, меняя тему. «Отлично», — ответила Элли. «Может быть, я смогу поспать по дороге домой?» Растянувшись на заднем сиденье, она попыталась лечь поудобнее. «Даже не верится, как быстро заполнилась гостиница», — сказала Сэм Теду, снимая с его плеча свой рюкзак. «Да, теперь им не нужно волноваться о том, что номера пустуют. Особенно после того, что оценщик сказал про золото. Они смогут воплотить в жизнь все свои планы, и у них еще останется с такими-то деньгами. Спасибо тебе за все, что ты сделал, Тед. Немногие проявили бы такую щедрость». «А что мне еще оставалось?» — с хитрой усмешкой ответил юноша. «Иначе призрак моей прабабушки не дал бы мне житья». Все трое рассмеялись, и Тед повернулся, чтобы уйти. «Жду вас следующим летом», — добавил он, на миг остановившись у двери. «И мы обязательно приедем», — пообещала Сэм. Тед зашагал прочь. Глядя ему вслед, Сэм помахала на прощание рукой и села на сиденье рядом с Элли. Та была готова разреветься. «Элли», — сказала она, удивленно глядя на подругу, — «не могу поверить». «Во что?» — растерянно спросила Элли. «Мы находимся в зоне обслуживания сотовой связи вот уже почти 15 минут, а ты еще даже не включила свой мобильник. Что с тобой?» Смеясь, Элли обняла лучшую подругу, а затем откинулась назад и положила голову на рюкзак. «Наверное, я могу подождать. Мне кажется, я разучилась переписываться. И мне это нравится». Между тем автобус уже отъезжал от станции. Сэм с улыбкой посмотрела в окно. Тед уже катил по шоссе обратно в Холлоу-Инн, она перевела взгляд на горы. «Я знаю, что обязательно вернусь сюда снова», — подумала она, когда автобус развернулся в противоположном направлении. «Обещаю, ничто не помешает мне в этом». «Разве что», — прошептала она вслух и, улыбнувшись, выпрямилась, — «я не найду еще одну загадку, которую нужно срочно решить».